Глава 15. Призывание веры. Денис Леонидович по своему обычаю бросал короткие взгляды на учеников, пытаясь определить, что происходит у ребят в личной жизни. Щелк! Егор и Надечка потеряли девственность. Формально все шло к тому, что их влюбленность закончится постелью. Но все равно Денис не ожидал от Надечки, что она так скоро на это решится. Ну и что теперь? Понятно, что. Повстречаются несколько месяцев и разбегутся. Каждый начнет тянуть одеяло на себя, и влюбленность улетучится. Все как обычно. Денис ничего не сможет изменить. Вот Верочка Синицына нашла бы, какие сказать слова, чтобы ребята смогли сохранить свою влюбленность. А со временем к ним пришла бы и настоящая любовь. Денис пытался найти Веру через одноклассников, через интернет. Не удалось. Как в воду кануло. А ведь обещала прийти и спасти. Он уже 15 лет ее ждет. Кто такая Верочка? Отчего она будет его спасать? Откуда у нее власть кого-то спасать? Учитель не знал ответов на эти вопросы, но твердо верил, что ему нужна помощь и что только Вера Синицына сможет ему помочь. Прозвенел звонок. Денис собрал контрольные тетради и в задумчивости уселся за учительский стол. «Денис Леонидович, мне нужно с вами поговорить». Надечка, как обухом по голове. Неужели она почувствовала, что он знает про нее с Егором? «О тригонометрических функциях?» — с надеждой спросил учитель. «Нет, по поводу одной моей подруги. У нее серьезные проблемы в личной жизни, а посоветоваться не с кем». «Надечка, сейчас перемена короткая. Может, подойдешь ко мне после уроков?» «Я так и хотела». «Отлично, буду ждать тебя». Пасомы все больше выходил из-под контроля. Одно воспоминание о Вере Синицыной растревоживало первозданную тьму и сводило на нет все усилия Дрозаха. Тьма наделяет своих адептов силой влиять на других людей, заражать их своей приверженностью. Тьма разумна и хитра. Как это страшно! Подопечный не видел заклеменную 15 лет, а Веруха продолжает действовать на его душу, каждый день отправляет комочек тьмы в направлении Дениски. И этот комочек заражает Пасомова тлетворной заразой, убивает в нем стремление к свободе и счастью. А он, его добрый опекун, его единственная надежда на спасение, ничего не может сделать. Все равно Дрозах должен продолжать бороться за Дениску. Вдруг заклеменная скончается. Или по какой-то причине забудет про своего бывшего учителя. Или супервизорам все-таки удастся смыть с нее клеймо. Пока на лбу у Пасомова не проступила печать раба, всегда остается надежда на благой исход. О, жизнь! Спаси Дениску от щупалец бесчеловечного сверхмонстра! Защити его от губительных рабских сетей первозданной тьмы! Вдохни в него стремление наслаждаться тобой, жить в гармонии с миром, а не существовать! Сохрани Дениску от духовной гибели и всякого зла. Ну вот, если Магомед не идет к горе, гора сама идет к Магомету. Сколько раз Денис порывался предостеречь или вразумить кого-нибудь из своих учеников, да все никак не решался. А ведь это была та же мастурбация, только духовная. Если энергия не выплескивается вовне, Она устремляется внутрь и ввергает человека в замкнутый круг индульгирования и саможаления. Теперь уж ему не отвертеться. Но страшно-то, как ковыряться в душе другого человека. Вдруг что-нибудь необратимо испортишь. Страшно, не страшно, а придется давать советы и нести за них ответственность. Если бы Вера Синицына могла ему помочь. А вдруг она может? Ведь узнала же она откуда-то, тогда о его тайном грехе. Вдруг и сейчас она услышит своего бывшего учителя и подскажет ему, что говорить потерявшей девственность девочке. «Помоги мне, Верочка!» — взмолился Денис Леонидович, увидев, что Надечка заходит к нему в класс. «Присаживайся, Надежда. Ну так что произошло с твоей подругой?» «Понимаете, Денис Леонидович, она начала видеть кое-что странное. И это странное мешает ей сконцентрироваться на учебе. И вообще, идет, например, урок алгебры, а это странное висит напротив и загораживает часть доски. И еще это странное может общаться с ней. Нет-нет, не говорите про психиатра, с этим все в порядке, я вас уверяю. Вы можете подсказать какое-нибудь другое объяснение происходящего?» «Вот это поворот! Потеря девственности оказывается ни при чем. Или все-таки при чем? Расскажи мне, Надечка, как выглядит это странное в описании твоей подруги?» «Большой полупрозрачный кокон, наполненный чем-то мутным и движущимся». «И этот кокон может общаться с твоей подругой?» «Да, мысленно». «А еще какие-нибудь особенности у кокона имеются?» Девушка начала заметно колебаться. «Я обещаю, что никому не скажу. Слово учителя. Эта тайна умрет вместе со мной». «От него тянется трубка к голове Егора», — сдалась Надечка. Учитель помолчал. «Я догадываюсь, после чего твоя подруга начала видеть этот кокон. Это действительно не шизофрения, не волнуйся. Просто у некоторых людей очень чувствительные души. Их переживания как бы визуализируются, обретают плоть. В данном случае муки совести породили некоего собеседника, потому что твоя подруга очень целомудренный и чистый человек. Наверное, кокон хочет, чтобы она продолжила свои отношения с Егором, а твоя подруга пытается сопротивляться его давлению». «Нет, Денис Леонидович, вы не совсем правы. Кокон моя подруга на самом деле стала видеть после, полового акта. Но этому кокону нет дела до ее жизни. Он говорит, что является инопланетянином и приставлен к Егору с 3 лет, чтобы духовно просвещать его». «Ну что ж, давай тогда мыслить логически. Психологическое объяснение у нас провалилось. Психиатрическое тоже несостоятельно. Неужели здоровая и умная девушка в одночасье сошла с ума? Было бы множество предпосылок. Наркотики, как я понимаю, тоже исключаются. А следовательно, и галлюцинации. Боюсь, что наука нам не помощник. Она слишком консервативна. Даже падение метеоритов долго не хотела признавать. Что у нас еще осталось? Инопланетное объяснение и религиозное объяснение», — подсказала Надечка. «Ну что ж, возможно, эти два объяснения не исключают друг друга. Почти во всех религиозных культурах есть учение об ангелах и демонах, добрых и злых духах. Может быть, это учение и имеет под собой некую инопланетную почву. Если во Вселенной существуют другие разумные существа, кроме человека, часть из них может относиться к нам дружелюбно, а другая враждебно или потребительски. Как ты знаешь, религия древнее науки. Вдруг 1000 лет назад она смогла зафиксировать опыт общения человека с инопланетным разумом. Твоя подруга видит какой-то мутный кокон, более того, общается с ним. К добрым или злым силам относится, по твоему мнению, этот кокон?» «По-моему, он энергетический паразит». «Понятно. Предположим, что он питается энергией, выделяемой человеком при совершении злых поступков. Значит, Егор совершил дурное дело, соблазнив влюбленную в него девушку. И появился этот, так сказать, демон. В целом, картина ясна. Да нет же, это она его соблазнила. В смысле, позвала в постель. И демон не появился, а сделался для нее видимым, чему, кажется, сам не рад. Денис обхватил голову руками. Думай, думай, дубина стаиросовая, разгадка где-то рядом. Верочка, помоги! Половой акт был по любви? Наконец спросил учитель. Да. Оба партнера были девственниками? Да. Ну, тогда у меня только одно объяснение. Такой акт можно приравнять к началу супружества. А супружеству в религии отводится особое место. Например, в христианстве говорится, что супруги становятся одним целым, одной плотью. Может быть, став одной плотью, они получают возможность видеть энергетических паразитов друг друга? В этом объяснении тоже есть неувязки, сказала Надечка. И потом, меня скорее интересует вопрос, как мне перестать видеть эту мерзость. Обычно считается, что если устранить причину, устранится и следствие. Но в твоем случае попробуй поискать ответ в религии. Боюсь, что наука в данном случае может помочь лишь помещением тебя в психбольницу. Именно так поступали ученые с людьми, утверждающими, что с неба падают камни, пока не придумали этому феномену научное объяснение. Дрозах чуть не плакал. Дениска дважды призвал Веруху за время этого злосчастного разговора с Надюхой. Призывание. Вот начало духовной смерти. Раньше Пасома и не думал просить помощи у заклеменной. Вспомнит ее и начинает вздыхать да тужить. Этим дело и ограничивалось. И как он додумался начать призывание? Не иначе, как сказалось, растлительное воздействие аномалки. От Денискиного призывания в обиталище заклеменных зашевелилась первозданная тьма. И не просто зашевелилась, выстрелила в направлении Дениски губительным протуберанцем и поразила его душу сгустком мрака. Если бы Пасомый мог взглянуть на себя сейчас глазами своего опекуна. Жалкое спеленутое существо, оплетенное лентами тьмы, как кинематографическая мумия бинтами. Тьма открывает Дениске свои жуткие тайны, учит, как противостоять свету свободы. А Дрозах уже не может защитить своего подопечного от вредоносного знания. Симбиотический канал временно заблокирован. Надо ждать, когда тьма отпустит Дениску, чтобы попытаться исправить повреждения, нанесенные его душе. Теперь со дня на день надо ожидать беды. Первозданная тьма захочет укрепить свои позиции и вышлет агента для вербовки Пасомова в свои адепты. Дрозах отлично понимал, кто явится в качестве агента, и это понимание наполняло дрожью все его существо.